Глава 29. «Отец из тебя такой же, как из меня балерина!» Прилетело ему обвинение после того, как увидела пустые баночки из-под какого-то детского пюре. Он не стал оправдываться или бить себя кулаком в грудь. «Всем за этим занималась Ангелина, я же...» Мать не дала закончить мысль. «Я тебя умоляла так много раз отдать обратно ребенка на воспитание той девушки и жить как раньше!» «Жениться на Окса... мам!» Грубо рявкнул Влад, отчего Алиса нервно подпрыгнула в стульчике и тихо захныкала. Ему самому пришлось вытащить дочь и покачать на руках. Но и с матерью он все еще не закончил выяснять отношения. «О браке с Оксаной я еще с 30 лет запретил тебе упоминать. А в наши отношения с Ангелиной тем более не лезь. Я надеюсь, это не ты ее надоумила уехать. Потому что если так...» «Да я ее в глаза не видела, Ангелину твою!» Возмутилась мать, но поубавила пыл из-за Алисы. «Хорошо, потому что я найду ее и спрошу, почему ушла от меня. И не дай бог, там окажешься замешанной ты». «Делать мне больше нечего», — отмахнулась, но твердо добавила. «Ты уверен, что хочешь вернуть ее?» «Да». «Почему?» Он уже открыл рот, но резко захлопнул. «Почему?» Задели его гордость? Только ради объяснений? Или все же потому, что любит? Потому что въелась под кожу, как татуировка, вывести которую долго и болезненно? Потому что люблю. Наконец, слова вырвались прямо из глубины души, и плевать он хотел на мнение остальных. Может, их отношения с Линой нельзя было назвать хорошими, и отчасти он сам виноват, но... Он не мог отрицать факта, что их все равно тянет друг к другу с невероятной силой. Да и разве Влад был настолько плох? Войтенко всеми правдами и неправдами держал Лину подальше от всей грязи, лившейся на него с момента их отношений. И, может быть, как советовал Алексей в самом начале, нужно было честно рассказать Лине, что происходило за ее спиной? Сколько недоброжелателей желали влезть в заведомо провальные отношения и дать непрошенный совет? Мать отвлекла от размышлений. Поджала губы и лишь покачала головой на его признание. Она не была против Ангелины, но и не видела ту в роли будущей невестки, о чем не уставала напоминать каждый раз при встрече Владу. Войтенко, в свою очередь, запретил матери переступать порог его дома и портить настроение Лине. Все это он оставил за кадром. Ей же говорил, что еще не время для знакомства. Да и Оксана никак не успокаивалась, все давила на жалость то одним, то другим. Не хватало ему смелости отказать помощи подруге, который когда-то очень давно испытывал симпатию, но теперь костерил свою слабость последними словами. Правда, у Войтенко не осталось ничего, кроме дружеских чувств к Оксане. Воспринимал ее как младшую избалованную сестренку. Но, может, пришло время пересмотреть собственные принципы? «Мы с отцом не в восторге еще с момента новости про Алису. Но раз ты сделал тест ДНК, мы приняли внучку. Только я думаю, что Ангелина, если и вернется, не впишется в нашу семью. Я не сомневаюсь, что она хорошая девушка, раз так отчаянно боролась за ребенка, но...» Она не договорила. Влад и без нее знал ответ. Неровня. По правде, плевать на мнение родителей. Ему не 18 лет, чтобы им помыкали или угрожали наследством. И они это знают. «Я все равно сделаю так, как хочу». Он пожал плечами и усадил Алису в стульчик. «Покорми внучку, а мне нужно на работу». Он сбежал от последующих неловкости и уговоров. А в офисе было проще прикрываться занятостью и отмахиваться от новых убеждений. Что от отца, что от матери. Единственный, кому он был рад в своем кабинете, так это Лехе. Тот уверенно переступил порог, но на лице застыло выражение кислой мины. «К вам пришли». Друг даже скривился, отчего Влад напрягся. «Женишок?» Он откинулся на спинку кресла, а пальцы сжал в кулаки. «Лучше приготовиться», — только и сказал, прежде чем выйти. А следом вальяжной походкой в кабинет вошла элегантная женщина. И если бы он не знал подробностей, то решил бы, что к нему пожаловала бизнес-вумен. А это всего лишь оказалось... Рита. Не слышу удивления в голосе Войтенко. «Чему тут удивляться?» Он хмыкнул и ощутил, как внутри стал ядом распространяться гнев. «В Твою паршивую смерть разве что идиот поверил бы. Исчезновение Лины и появление ее сестры переплелось в его сознании темным и светлым. Влад уже не понимал, кто и в чем замешан, кто из них какую игру вел, и на секунду почувствовал себя преданным. Прежде чем что-то сказать, нахалка заперла дверь на ключ и подошла к столу. Уперлась в него ладонями, наклонилась чуть вперед, окутывая Влада приторным ароматом духов. «Пришла сказать тебе, чтобы ты забыл про мою сестру. Даже думать о ней не смел, как и дышать в ее сторону». Влад расхохотался, ведь все еще не мог понять, где, на каком этапе его обманули. Неужели все это время Ангелина так искусно врала в глаза? «Иначе что?» Он иронично приподнял бровь, на что нахалка пожала плечами. «Иначе твой бизнес пошатнется, и я не шучу». «Пошатывай, мне плевать». Он сказал без капли страха, как в глазах, так и в голосе. Женщина нахмурилась, но быстро взяла эмоции под контроль. «Как скажешь». Казалось, что на этом их разговор окончен, ведь Рита развернулась и ринулась к двери. Влад в мгновение ока подскочил к нахалке, развернул ее к себе и, всматриваясь в хитрые омуты, выплюнул лицо. «Я все равно ее найду. Из-под земли достану. Пусть глаза мне посмотрят и скажут, что все было притворством. Только ради чего?» А ведь и правда, какая выгода? Ее нет. Чувства Ангелины, ее слова, прикосновения, слезы — все это не было спектаклем. Рита с кривой ухмылкой отлепила от себя его руку. «Ты ее никогда не найдешь. Ищи, хоть обыщись. Хоть всю страну переверни. Только факт в том, что она не хочет быть с тобой. И ты сам в этом виноват. Да разве мог он? Хотел смириться со странным поражением? Нет. Мысль, что все не так просто, удерживала его от опрометчивых поступков и толкала вперед, бороться, узнать правду во что бы то ни стало. «У меня на руках козырь, от которого Ангелина никогда не откажется. Алиса». Рита рассмеялась так противно, что у него от нехорошего предчувствия скрутило живот. «Зачем ей чужая дочь? У нее скоро свой ребенок будет, а Алису так и быть оставь себе. Я на нее не претендую». Показалось сначала, что он не так понял. «Что ты сказала?» Влад опешил, не поверил своим ушам. Но в нем резко разгорелась надежда, которая до этого почти погасла. «А что я сказала, Войтенко? Чему ты лыбишься? У Лины восьмая неделя, это ребенок ее жениха Юры. Так что, дорогой Войтенко Владислав Викторович, забывай про Лину и живи дальше в своем прекрасном коконе с подругой. Можете даже в семью поиграться, если стерва, конечно, не отдаст Алису в детдом». «Подругой? О чем речь? Зараза ушла, оставив после себя кучу смятения. А он бы хотел еще много чего спросить, но...» «Да чтоб не под землю провалиться!» Влад резко уселся в кресло и стукнул кулаком по столу. 8 недель, это же...» «Что? Что она сказала?» Леха ворвался внезапно, оборвав мысль, но не оборвав гадскую и хитрую ухмылку. 8 недель, — повторил, смотря прямо другу в глаза. «Это же как раз приблизительно та ночь, черт возьми!» Мысль, что ребенок от бывшего женишка, Влад отмел сразу же. Лина из дома выходила только с ним или на участок, пока гуляла с Алисой, так что все сходилось, черт возьми. «Леха, я думаю, мы не там ищем». «Да что происходит?» Друг скрестил руки на груди, но Влад все еще не мог взять ураганные эмоции в твердый кулак. Сомнения и радость буквально боролись, как на ринге, за титул. Поэтому мужчину штормило. «Лина беременна». Кое-как выпалил, на что друг кивнул. «Я все равно склоняюсь к мысли, что Рита не вела никакую игру. А Ангелина тем более. Но и до правды не могу докопаться. Все слишком странно вокруг истории с аварией. Думаю, единственная, кто сможет пролить свет, это Рита. Проследи за ней. Она нас точно выведет на Лину». Нетерпеливо потребовал Влад. Леха отрицательно качнул головой. «Она же не дура. И понимает, что за ней проследят в любом случае. Я поищу в санаториях и больницах. Возможно, где-то появится ниточка». «Может, Алексей прав». Влад не стал спорить. Леха достал телефон и, уходя, начал что-то печатать на ходу. Войтенко бы тоже хотел написать или позвонить одной маленькой протоколючке, но та сменила номер, поэтому он тяжело вздохнул. «Я тебе апельсинку почистила?» «Не хочу», — отмахнулась и, вздохнув, уселась на кровати. «Надоело лежать. Надоели четыре стены. Все надоело. Но какой у меня был выбор?» «Яблочко?» «Нет». «Бананчик?» «Да что ж она пристала?» «Не хочу я ничего!» Гаркнула на Улю, а она снова вздохнула. Уля знала, чего мне хотелось на самом деле, но... Но черт возьми! С тех пор, как я ушла из дома Влада, прошло всего два дня. Но сколько же событий случилось сразу? Я до сих пор не могла прийти в себя от мысли, что моя сестра жива. Но ни обнять, ни потрогать, лишь видеозвонок. «Я понимаю, ты хочешь к сестре?» Девушка кивнула. «Но тебе нельзя вставать, только в туалет, думая о ребенке. У тебя был нервный срыв». «Конечно, я думала. И о крохе в животе, и об Алисе. Как она там? Справляется ли Влад?» О нем старалась лишний раз не вспоминать. Но как же было тяжело. Сердце буквально рвалось на куски вдали от него. Не хотела я уходить на самом деле. Просто в тот ужасный момент не видела другого выхода.